оба они праздновали окончание институтского курса, и, пожалуй, кроме новеньких дипломов, их ничто не соединяло. О серьезном увлечении не было и речи. Они были молоды и наслаждались обществом друг друга. Вот и все. Но пути психики неисповедимы. Именно это потускневшее воспоминание каким-то образом привело его вновь на берега Трольсхамфьорда в нынешние критические минуты. Что подумал бы 22-летний студент, узнай он, что ноги сами заведут его в места былых утех 30 лет спустя? И правда, как это следовало бы назвать? Тоской по прошлому? Нет. Жалостью к себе? Тоже нет. Он ни на мгновение не раскаивался, что они с Ингрид полюбовно разошлись, не предложив друг другу даже годичного испытательного брака. Она сделала умеренно несчастными еще троих мужчин, потом нашла себе работу на Луне, и Морган потерял ее из виду. Не исключено, что Ингрид и сейчас там, на этом искристом полумесяце, цвет которого сегодня похож на ее золотые волосы. Но хватит о ней. Думать надо не о прошлом, а о будущем. Где Марс? Морган не без смущения признался себе, что понятия не имеет, виден ли Марс сегодня вообще. Пробежав взглядом по всей эклиптике от Луны, блистательному маяку Венере и далее, инженер не отыскал ничего, что можно было бы отождествить с красной планетой. Пройдет еще немного времени, и он, ни разу не летавший дальше лунной орбиты, вполне вероятно увидит собственными глазами пурпурные марсианские пейзажи и крохотные луны, которые несутся над головой, стремительно меняя фазы. Вдруг Морган очнулся от своего сна наяву. На мгновение окаменев, он бросился обратно в комнату. Ночь сразу же потеряла для него всю свою прелесть. Личного пульта связи здесь у него не было. Пришлось спускаться вниз, в вестибюль. К тому же, как на грех, информационную кабину заняла какая-то старуха, настолько нерасторопная, что Морган едва не начал барабанить в дверь кулаками. Но, наконец-то, старая карга убралась во своясь, бормоча невнятные извинения, и инженер остался один на один со всеми сокровищами искусства и знаний, накопленными человечеством. В студенческие годы он, бывало, выигрывал в соревнованиях на поиск ответов. Вопросы, нарочито туманные, готовили члены жюри, изобретательного до садизма. Запомнился, например, такой вопрос. Сколько осадков выпало в столице самого маленького государства в мире в день, когда игроки университетских бейсбольных чемпионатов нанесли рекордное число результативных ударов? Техника работы с информатором от года к году, естественно, улучшалась. А сегодняшняя справка была, в сущности, совсем несложной. Ответ вспыхнул на экране через 30 секунд, притом куда более подробный, чем нужно. Морган всмотрелся в линии графиков и столбцы цифр и озадаченно покачал головой. «Не может быть, чтобы они прозевали такое», — произнес он вполголоса. «А если не прозевали, то что тут, спрашивается, можно поделать?» Он нажал кнопку копирующего устройства и получил тонкий листок бумаги, который и унес с собой. Все, что он узнал сейчас, было так очевидно, так ошеломляюще просто, что оставалось только гадать, не проглядел ли он столь же очевидного обходного решения, и не выставит ли себя идиотом, если заговорит о своем открытии вслух. Но и промолчать не представлялось возможным. Морган посмотрел на часы. Уже за полночь. Ну ладно, была не была, а с этим надо покончить немедля. К большому его облегчению банкир не включал сигнала «Просьба не беспокоить». Ответ прозвучал тотчас же, хотя марсианин и не скрыл своего удивления. «Надеюсь, я не разбудил вас», — извинился Морган, впрочем, не слишком искренне. «Нет, мы как раз заходим на посадку в Гагарин. Что случилось?» «Масса порядка 10 тератон, скорость 2 километра в секунду. Ваша ближняя луна — Фобос. Это же космический бульдозер, который будет проноситься мимо подъемника каждые 11 часов.